Должна признаться, что в минуты слабости я заходила слишком далеко и опускалась в свои мести до ребячества. Я давилась смехом, когда Шеба рядом с кем-либо беседовала, и театрально медленным шагом покидала учительскую при появлении Шебы, демонстрируя осуждение ее наряда. Заметив как-то, что у нее отпоролся подол юбки, я устроила целое представление для коллег, якобы с целью обеспечить Шебу булавкой. Покоя моей душе все эти мелочи не принесли. Шеба не реагировала на провокации. Собственно, чаще всего она просто не замечала провокации. Вспыхнула, конечно, получив от меня булавку, но тут же улыбнулась и рассыпалась в благодарностях, словно в полном неведении о моей враждебности. От отчаяния я предприняла атаку посерьезнее. Однажды утром, еще до начала уроков, я застала Шебу на учительской кухоньке, отмывающей одну из казенных чашек от чайного налета. У большинства из нас были личные чашки, а Шеба по какой-то причине не удосужилась принести свою из дома. Я уже собралась съязвить по поводу сомнительной чистоты общественной посуды, которой упорно пользовалась Шеба, когда между нами встрял математик Брайан Бэнкс. «Приветствую, дамы!» — громыхнул он. «Как прошли выходные?» Бэнкс — субъект довольно жалкий, до чрезвычайности нервный, с воспаленным от бритвы лицом. Любая. Самая незначительная попытка общения для него так тяжка, словно он в муках рождает каждое слово. К тому же он имеет обыкновение привзвизгивать на децибел другой громче пристойного диапазона. Беседовать с ним все равно, что принимать участие в школьном спектакле. Я лишь коротко кивнула Бэнксу, зато Шеба оказалась великодушнее. «Доброе утро, Брайан!» «Очень неплохо. Спасибо. А у вас?» «Отлично. Ага. Просто здорово», — ответил Бэнкс. «Ходил в субботу на матч Арсенала». «Вот как?» — отозвалась Шеба. «Классный матч. Ага. Супер!» Шеба кивнула. «Разгромили Ливерпуль в сухую!» — заорал этот тупица. 3-0! И Бэнкс победоносно пронзил воздух кулаком. «Надо же!» — рассеянно протянула Шеба, ложкой выжимая пакетик с чаем о край чашки. «Какой успех!» Она выудила пакетик и добавила в чай молоко. Блузочка на вас! Ничего!» Бэнкс нацелил палец в грудь Шебы. «На редкость неучтиво, на мой взгляд». «А?» — недоуменно переспросила Шеба и потянула за краешек блузки, словно только теперь вспомнив, что именно на ней надето. Глянула с сомнением. «Благодарю». «Новое?» «Ну что вы, давным-давно ношу». «Ей-богу! А выглядит совсем как новое. Красивое? Ужас! Надевали бы почаще». «Вы считаете? Что ж, ладно», — рассмеялась Шеба. Пока они болтали, я успела заварить себе чай. Эллен Клиффорд и учитель французского Майкл Селф —